морщинок лучики бегут, и синева в глазах моих бледнеет. Но мой недолгий жизненный маршрут ведет меня в небесные аллеи. Поет, как пташечка, моя душа, предчувствуя желанную свободу, ликуя, улетит в лазурь она, и крыл ее не сломят бури годы. Пусть сердце с перебоями стучит, и серебрятся негустые пряди. Для невеселых мыслей нет причин, когда Христос идет со мною рядом. Поет, как пташечка, моя душа, предчувствуя желанную свободу, ликуя, улетит в лазурь она. Пой, радость с ней, душа, погромче пой, ты видишь, как сердца порою милы. И запоют счастливо вновь с тобой те, кто для меня утратил силы. Поет, как пташечка, моя душа,